Матерь Агни-йоги. Реальность – это то, что реализуется сознанием, то есть очевидность. Актуальность – это действительность. Это то, что есть в действительности, независимо от того, реализовано оно сознанием или нет. Часто слово «реальность» становится на место действительности и заменяет ее собою, но если хотите быть точными в выражении, необходимо соблюдать вышеуказанное различие.